Глава 57. Марат. Я просыпаюсь от того, что кто-то нежными прикосновениями гладит мой член. Открываю глаза. Даша. Прикусив губу, она смотрит мне прямо в глаза. Опуская взгляд, ее рука уже скользит по возбужденному члену. У меня сбивается дыхание. Тяжело выдыхаю, беру Дашу за шею сзади. Упираюсь лбом в ее лоб. И теперь мы смотрим, не отрываясь друг на друга, пока она дрочит мне. Неумело сбивая темп. Показываю рукой, как лучше обхватить ствол. И она продолжает. Эти нежные пальчики так крепко сжимают меня, что я не могу сдержать хрипов. Закрываю глаза, и даже заметив это, ускоряется. Еще немного, и горячая струя бьет прямо в живот Даши. Открываю глаза. Она улыбается. Убирает руку с члена, и теперь своими ладошками гладит мне грудь. Чувствую, как волоски встают дыбом от этих ее прикосновений. Молодец. Провожу большим пальцем по ее губам. В следующий раз то же самое ротиком своим сделаешь. Замечаю румянец на щеках. Быстро целую ее в губы. Сжимаю попу. «Иди в душ». Хриплю ей в губы. «Мне позвонить надо». Разворачиваю ее и хлопаю по заднице. Она убегает в душ. Я тоже быстро вскакиваю с кровати, натягиваю майку и шорты и спускаюсь вниз. Мне надо отдать пару поручений службе безопасности и сделать важный звонок. Быстро расправившись с делами, опять иду наверх, туда, где осталась Даша. До меня сразу же доносятся звуки воды, она еще в душе. Иду туда. Даша стоит ко мне спиной под струями воды. Я прислоняюсь к стене и молча наблюдаю за ее мягкими движениями. И опять хочу ее. Член упирается в ткань шорт. Не успеваю сделать шаг к ней, как она оборачивается и замечает меня. Проводит рукой по волосам, а потом кладет палец себе в рот и смотрит на меня таким невинным взглядом, но при этом снимает лейку душа и ведет ее вниз вдоль тела. Обводит струями воды груди, потом рисует круги на животе и, наконец, спускается ниже. И замирает, когда ее рука с лейкой останавливается у нее между ног. Одной рукой она сжимает свою грудь, а второй водит струями воды из душа вокруг клитора. Я молча наблюдаю за этой картиной и чувствую, как замирает дыхание, и самопроизвольно поджимаются яйца. Просовываю руку под майку и вожу ей по напряженному прессу. Эта сучка знает, что заводит меня. Я вижу это по блеску в ее глазах. Веду руку вниз под шорты, член просто каменный. Вынимаю руку и иду к Даше. Она продолжает ласкать себя, не отводя от меня взгляда. Я подхожу совсем близко, и одежда на мне сразу же намокает и липнет к телу. Но я не чувствую ничего, кроме острого желания трахнуть Дашу. Не прерывая зрительный контакт, забираю у нее душ и бросаю его на пол. И сразу кладу свою руку ей между ног. Наступаю на нее, прижимая своим телом к стене. «Ах!» — вырывается из Даши, она встает на носочки. Руками берет за низ майки и тянет ее наверх. Снимает и отбрасывает в сторону. Я зубами скребу ее нежную кожу, когда чувствую ее пальчики у себя в ширинке. Свободной рукой стягиваю с себя намокшие шорты. Подхватываю Дашу под попу и приподнимаю. «Как в первый раз?» — шепчет она. «Помнит, значит». Тянет руку вниз и сама берет мой член, чтобы направить его в свою дырку. Как только головка утыкается в теплые складочки, я громко выдыхаю и насаживаю ее на себя. Одним резким движением. «Боже!» — шепчет Даша и утыкается головой мне в плечо. А я приподнимаю ее и опять насаживаю. Концентрируясь только на своих ощущениях. Мне так хорошо, что, кажется, я даже не дышу, чтобы не сбить это чувство. Слышу только в ухо глухие стоны Даши и чувствую ее ногти у себя на спине. Я продолжаю трахать ее, все быстрее поднимая и опуская на член. Соски трутся, мою грудь вызывая мурашки. «Марат!» — вскрикивает Даша и громко стонет. «Кончай!» — рычу я и замираю, ловя каждое ее сжатие вокруг моего члена. Из груди вырывается рык, и я опять заполняю ее спермой. Толкаю ее в стену. Она все еще сжимает меня там. Плотнее сводит ноги вокруг меня. «Ах, сука, как же охуенно!» Вырывается из меня. «Стоять сможешь?» Смотрю на нее с усмешкой, молча кивает. Я отпускаю ее, наклоняюсь и беру душ. Аккуратно мою ее, поглаживаю рукой под струей воды. Беру полотенце и накрываю Дашу. Несу ее в комнату. «Есть охота, пиздец!» Говорю я, доставая сухую одежду. Надеваю на Дашу свою майку, в которой она просто тонет. «Пошли поедим». С этими словами закидываю ее себе на плечо и несу на кухню. Весь день мы проводим дома. Я предлагаю Даше сходить в ресторан, но мы так и не выбираемся из кровати. Я не знаю, сколько раз я ее трахнул. И даже сейчас, лежа головой у нее на животе с закрытыми глазами, я думаю о том, где еще я ее нагну. «Марат?» — прерывает мои мысли она, пальцами перебирая волосы у меня на голове. «Может, мне домой вернуться уже пора?» Недовольно смотрю на нее. «Ты отвезешь меня?» Тем не менее, продолжает она. «Нет, ты останешься здесь». «Останусь здесь?» — улыбается она. «Да», — говорю серьезно. «Пока ты останешься здесь». «Пока?» — вспыхивает она. «Пока не надоем тебе?» «Опять?» — морщусь я. «Что за поразительная способность все портить? Надо было трахнуть ее еще раз, чтобы говорить не могла. Чувствую, как моя голова падает на кровать. Поворачиваюсь, Даша уже встала с кровати и натягивает на себя платье. Ляг в кровать», — произношу спокойно, но твердо. Она не отвечает, продолжает молча одеваться. «Даша, я начинаю злиться. Сними с себя тряпки и ляг в кровать». «Руками обойдешься», — доносится до моего слуха. «Что?» «Я тоже встаю». «Тебе не привыкать», — бурчит она и бросает быстрый взгляд на член. А он уже начинает приподниматься. «Сука, сейчас хочу ее особенно, потому что знаю, что будет сопротивляться, брыкаться, уворачиваться». Ухмыляясь, иду к ней, она пятится назад. «Стой!» — говорит зло и вытягивает вперед руку. Упираясь в нее грудью. «Ты же послушная девочка», — говорю, я делаю еще шаг. «Иди ко мне, я тебе кое-что объясню». «Не трогай меня, Марат». «Я буду тебя трогать тогда, когда захочу», — уже строже произношу я. «Снимай, пока не порвал». Она неожиданно толкает меня в грудь обеими руками и убегает в дверь. Это все вызывает у меня смех, ей некуда бежать. Сжимаю член и иду за ней. Я догоняю ее на лестнице, прижимаю животом к перилам и убираю платье наверх, тяну вниз трусики. «Пусти меня, Марат, не смей!» — кричит она. «Даша», — шепчу я ей в шею, — «может, хватит бегать? Все равно ведь моя». «Пока не наиграешься?» В голосе чувствую обиду и злость. «Ты с самого начала это знала. Я тоже злюсь на нее. Пристраиваю член. И тебе это нравилось?» Кладу руку на клитор и слегка нажимаю. Чувствую, как ослабевает хватка Даши за перила. «Ах!» — выдыхает она, когда я чуть сильнее натираю уже упругую горошину. Глупая маленькая девочка. Толкаюсь в нее и начинаю трахать, навалившись на нее всем телом. «Вот так, Даша!» — хриплю я, когда чувствую приближение очередного оргазма. «И еще вот так, ты моя, вот так!» Кончив в нее, отпускаю, и хрупкое тело беспомощно сползает вниз. Даша поправляет платье и не смотрит на меня. «Пошли в комнату», — говорю я. Сейчас она не сможет спорить, я в этом уверен. Но она неожиданно мотает головой. «Я хочу уехать», — говорит чуть слышно, все так же глядя в пол. «Куда?» — зло спрашиваю я. «Домой. Я не останусь здесь, не хочу». «Упрямая овца. Сажусь перед ней на корточки. Тебе не понравилось?» Беру ее за подбородок. «Я не хочу так», — упрямо произносит она. «Отпусти меня, Марат. Я хочу уйти». «Уйти?» — взрываюсь я. «Да сколько можно ее упрашивать? Пусть катится. Я уже столько раз трахнул ее. Ни одну девку так долго не трахал. И в ней нет ничего особенного. Пусть катится на все четыре стороны». Отпускаю ее и встаю. Иду в спальню. «Тебя отвезут». Бросаю через спину и закрываю за собой дверь. По телефону даю поручение доставить Дашу к маме. А сам утыкаюсь лицом в подушку и пытаюсь заснуть.